Глава сороковая. «Что-что, мой генерал?» — томно поинтересовалась графиня де ла Фер. «Опять истосковались по телу француженки?» «Настоящие француженки, графиня. Что редкость даже во Франции?» «Возможно, я и соглашусь с этим, но только из честолюбия. Вначале вы заставите меня согласиться с тем, что истинная француженка прекраснее и завлекательнее любой самой пылкой испанки». Французский язык генерала Дарбеля, наполовину француза, как говорили о нем, представлялся Диане де ла Фер не менее неприятным, чем плотоядная улыбка на его по-женски округленном масляном лице, жадный взгляд заплывших тыловым жирком глаз, его отвратительно несвежее дыхание. «Господи, и я все это терплю», — взмолилась на собственное мужество и собственное многотерпение графиня. «И все это терплю я?» «Не верь этому, Господи! Быть такого попросту не может. Даже когда сама я поверю этому, ты не верь». «О да, настоящий!» — произнесла она вслух то, что не должно было войти ни в одну из источаемых ею молитв. «Именно настоящий!» Еще более томно согласилась Диана, останавливая разгоряченную руку Дона Дарбеля у той последней женской заповеди, у которой еще только и можно остановить распаленного собственными иллюзиями мужчину. «Но француженки, генерал, француженки!» — напомнила ему, извлекая волосатую потную руку сладострастца из-под модного парижского погребения своей красоты, под которым она еще каким-то чудом не увяла. «Да простят меня все испанки, которыми вы сумели овладеть, и которыми овладеть вам уже не суждено!» Под холодной тонкости этого извинения Дарбель не уловил. Он оставался упрямым и нахрапистым. Восточные пряности, щедро укутывавшие шею залетной графини, пьянили его. Белизна полуоголенной груди помрачала рассудок, а развратная податливость беспокойных бедер, вздрагивавших при каждом его прикосновении, переполняла генерала такой вожделенной жадностью, утолить которую, казалось, не в состоянии были все красавицы Фландрийского побережья. «Мы еще не решили, как быть с нашим высокородным пленником, генерал». «Кого вы имеете в виду?» «Вы отлично знаете, что мы имеем в виду полковника Геура, князя Геура». «О, святая Люсия!» — запрокинул голову генерал. Сейчас Диана уже могла бы вырваться из объятий испанца, однако она все еще не стремилась к этому. Как только графиня оказалась в комнате командующего, он повел себя, подобно истосковавшемуся по женским ножкам пьяному солдату в дешевом борделе. Набросился, повалил и, сопя и изрыгая проклятие, принялся разбираться с ее шелками и подвязками, в которых она и сама не всегда умела толком разобраться. А уж идя на тайное свидание к генералу, постаралась так упаковать все свои прелести, что вряд ли с ней справился бы кирасирский полк. «Вы же понимаете, что это невозможно». «Такое выше моего понятия, храбрейший из моих генералов», — язвительно заметила Диана, подпуская Дарбеля чуть ближе к его цели, чем он мог рассчитывать. «Речь ведь идет не о взятии Парижа и даже не о штурме беззащитного замка Шарлевиль, который ваши бессмертные однажды безнадежно штурмовали. Обычный пленник. Рыцарь, которого такой же рыцарь отпускает под рыцарское слово. Не увлекайтесь, мой воинственнейший, не увлекайтесь. Постичь истинную цену объятий женщины столь же непросто, сколь постичь истинную цену жизни в объятиях сатаны». «Вы знаете, кажется, я начинаю верить этому», — выдохнул генерал. Луна освещала их небольшую комнату настолько, что иногда генералу хотелось заткнуть окно подушкой или же погасить светило, как свечу. Ничто в жизни не раздражало его сильнее, чем свет этой мерзкой фламандской луны и кокетливое упрямство французской красотки. Но поскольку справиться с луной было не легче, чем с француженкой, то иногда генералу хотелось вызвать адъютанта и одним приказом покончить с обоими кошмарами сразу. Француженку запереть в подвал, а окно занавесить шинелью. Или, возможно, вначале занавесить шинелью окно, а уж потом отправить в подвал француженку. Но только потом. Так и не решив до конца, что же ему предпринять, Генерал потянулся к Диане с поцелуем, но, не дотянувшись, столь яростно оседлал женщину, словно забрался посреди поля брани в трофейное седло. «Мне бы не хотелось торговаться, генерал, но даже выседая на мне, вам придется мысленно вернуться к полковнику Геуру. Я прикажу повесить его. Еще до рассвета», — натужно прохрипел генерал. Грузный и потный, он сопел так, словно его вот-вот должен был хватить апоплексический удар. И были мгновения, когда Диана куда больше начинала побаиваться за его здоровье, чем за свою честь. «Не повесить, генерал, а освободить?» «Вы пришли только за этим?» — обиженно упрекнул ее Дарбель. «Вам нужно только этого?» «Не будем уточнять, только чего нужно вам. Если помните, мы договаривались о встрече, во время которой речь пойдет об освобождении полковника, а, следовательно, о сумме выкупа. Не моя вина, что вы столь резко отклонились от темы разговора, что теперь не в состоянии вернуться к ней». Генерал нахраписто рассмеялся, зло и победно. «Вы забыли, графиня, что находитесь на территории, пребывающей под властью испанских гарнизонов, а, следовательно, короля Испании. Он рванул платье и оголил ее грудь настолько, что мог припадать к ней, словно к двум родникам. Неужели ты отдашься этому ничтожеству, не получив взамен ничего, ни ласки, ни свободы того, ради которого рискуешь?» — швырнула себе в лицо графиня. Были минуты, когда она уже готова была поддаться. В конце концов, генерал Дарбель не так уж плох собой. Сильный властный самец, пусть даже слегка подрастерявшийся, поскольку привык к тому, что сопротивление женщины заканчивается значительно раньше, чем успевал разжечь себя настолько, чтобы возгореться от первой любовной искры. Такие минуты возникали и сейчас, но командующий явно не уловил их и не сумел воспользоваться. «Значит, вы, генерал, отказываетесь вести со мной переговоры, как и подобает аристократу?» «В постели, милейшая графиня, аристократов не бывает. В постели бывают жены и любовницы. Надеюсь, на второй титул вы не претендуете, не говоря уже о первом. Можете считать, что в этом доме я уже не претендую ни на что», с холодным, леденящим душу спокойствием процедила графиня и, упершись ребром ладони в горло генерала, один из приемов, которому ее обучили еще в пансионе маркизы дель Помас, буквально сошвырнула с себя генерала. «Вы мне смертельно надоели, мой неугомонный», — молвила она по-испански одной из тех немногих фраз, которая способна была слепить из немногих известных ей слов этого теперь еще более опостылевшего языка. «Но, мадам», — растерянно пробормотал генерал Дарбель, не зная, как завершить это свое словесное возмущение, «вы слишком многое позволяете себе. С той поры, когда вы набросились на беззащитную женщину, досточтимый генерал, вы перестали чувствовать себя генералом», — перешла она на французский, «а мужчиной так и не почувствовали себя». Графиня проникла в его комнату через окно. Она сама избрала этот путь, не желая быть замеченной кем-либо. Генерал был слегка удивлен таким условием нанесения ему визита, однако довольно скоро смирился, списав его на сумасбродство француженки. Зато теперь он совершенно не удивился, когда графиня вновь приблизилась к незакрытому окну и распахнула его. Правда, при этом Дарбель не заметил, как чья-то рука, появившаяся с той стороны, мгновенно положила перед ней на подоконник небольшой кинжал, рукоять которого Диана сразу же сжала в руке. «Нам придется расстаться, дон Дарбель», — резко молвила она, ощущая, что генерал, медленно, по рыси крадучись, подбирается к ней. «Это не так просто будет сделать, как вам кажется», — резко осадил ее командующий. «Вначале я получу от вас все, что захочу, а уж потом...» «А что потом?» — столь же резко перебила его графиня, ощущая у себя на плечах руки генерала. «А затем...» — резко повернул ее к себе Дарбель. Вот только договорить уже не успел. Щедро смоченное ядом лезвие кинжала буквально пронзило ему горло, а удар ногой в пах отшвырнул оцепеневшего кавалера к еще не остывшей от тела страстей постели. Это моя вина, генерал. Видимо, я слишком понадеялась на свои женские соблазны, а потому избрала совершенно не тот способ освобождения мужчины, который действительно дорог мне. С таким спокойствием говорить все это, стоя над хрипящим, истекающим кровью вражеским генералом, могла только графиня де ля Фер. В минуты наивысшей опасности она не впадала ни в панику, ни в истерику, ни в излишнюю горячность. Наоборот, как раз в эти минуты она начинала вести себя с таким спокойствием, что даже совершенное ей убийство уже не могло повергнуть ее хоть в какое-то смятение. Сползая с кровати, оседая на пол, генерал, кажется, еще что-то силился произнести, но графиня даже не пыталась понять, что именно. «Ну, что вы так обиженно хрипите, мой несговорчивый Дальго?» Укоризненно упрекнула она Дарбеля, не по-женски легко усаживаясь на довольно высокий подоконник. «Хрипеть и всхлипывать нужно было раньше, и не от боли, а от восторга, что выпала такая честь — наслаждаться телом француженки». Последние слова она произносила, уже оказавшись на руках у снимавшего ее с подоконника карабатыра. А еще через какое-то время они садились на лошадей, ждавших их у ограды ближайшей усадьбы. А что было делать, если он оказался слишком уж несговорчивым? По-пастырски попытался оправдать графиню ее татарин. Или слишком словоохотливым. В любом случае, того яда, что ты накапал на кинжал, он вполне заслуживает. Жаль только, что князю Геуру его гибелью мы не поможем. «Кто знает, графиня Улан», — задумчиво возразил татарин, направляя своего коня за пределы поселка. Где-то там, по ту сторону речного брода, их ждал с каретой и двумя солдатами-наемниками принц Ян Казимир, пока испанские офицеры будут нервно дергать рукояти своих шпаг, пытаясь понять, кто и почему погубил их генерала, им будет не до пленного полковника. И потом... Вряд ли кто-либо из них решится отдать приказ о казни Геура, помня, как дорожил своим пленником сам командующий. «Я не верю, что князь, что этот человек может погибнуть», — схватила графиня лошадь татарина за узду. «Я отказываюсь верить в то, что князь Геур может погибнуть в этом забытом всеми богами городишке».